Великий советник Миар Ризан, тяжело покачиваясь на ходу, подошел к навесу. Все же не следует пренебрегать физическими упражнениями, даже если тебе 47 лет, а государственные дела и заботы почти не оставляют времени даже на сон. Кажется, будто доспехи с каждым годом все больше и больше наливаются тяжестью. Расстояние от личного паланкина до навеса не больше 5 метров. Однако даже на таком коротком отрезке успел изрядно вспотеть, и вряд ли великолепная гипола тому виной. Миар Ризан тяжело опустился на низенький стульчик. Из груди сам собой вырвался вздох облегчения. Сейчас бы присесть на мягкий татами, но... Чего нет, того нет. Считается, будто военачальник в полном боевом облачении на низеньком табурете выглядит значительно солиднее и внушительнее. Низеньким бы, казалось, не был бы табурет, однако он возвышает военачальника над подчиненными. Внутри и вокруг красного навеса плотной стеной стоят самураи. Специально для отбора иноземцам были собраны все самураи, которых только удалось созвать Нандин в дне пути от столицы. Здесь, под навесом, стоят самураи высшего ранга, даймё, которым выпал срок прожить год в столице. Снаружи их многочисленные вассалы. Доспехи начищены, у каждого на поясе висят боевые тати и танта, лица скрыты за страшными масками из выпученных глаз и обнаженных клыков. Только подобное украшение — явный перебор. Миар Ризан стащил с головы шлем и, не глядя, протянул в сторону. Кто-то из самураев тут же забрал его. Клыки и выпученные глаза не произведут на проклятых иноземцев никакого впечатления. Они даже доспехов не носят за ненадобность. Обычно во время переговоров принято сидеть, но только не в этот раз. То, что остальные самураи будут стоять, более чем прозрачный намек на недоверие и откровенную враждебность. Только Миар Ризан грустно улыбнулся. Иноземцы настолько дикие и необразованы, что совершенно не поймут даже столь грубый намек. В глубине Нандинского залива к борту огромного черного корабля причалила джонка морской стражи. Маховик судьбы запущен. Иноземцев вызывают на переговоры. Ждать осталось совсем немного. На следующий день после прибытия иноземцев император собрал Великий Совет. Только, как и следовало ожидать, присутствующие все до одного выступили за решительный отказ иноземцам вплоть до объявления войны. Не прошло и получаса, как император вынес окончательное решение и объявил Тассунару в состоянии войны. Тот же вечер Миар Ризан лично отправился проверять укрепления вокруг Нандинского залива. Одно слово – позор. Чересчур долгий мир не пошел впрок ни самураям, ни каменным укреплениям. Стены всех, без исключения портов, в ужасном состоянии. Трещины от подножья до самого парапета, местами кладка – осыпалась большими кусками. Трава и мхи окутали подножие стен и башен зеленым ковром. В подвалах фортов никаких запасов воды и еды. Гарнизоны сведены к минимуму. На приказ выставить всех самураев посреди двора обычно выходили 2-3 человека. Самое печальное другое – пушки. В конце войны доменов в каждом форте насчитывалось не меньше 10 пушек. Однако в течение первых лет Великого мира из всех сняли и спрятали в подвалы для лучшей сохранности. Там они и пролежали все эти годы. К тому моменту, когда Миар Ризан явился с проверкой, их вытащили обратно и даже расставили по местам на стенах и башнях. Но, превеликий Создатель, в каком же жалком они состоянии. Ржавчина и патина покрывают чугунные бока толстым слоем, Запаянные отверстия забиты, деревянные лафеты основательно подгнили и едва не рассыпаются от ветхости. Ядра, если не пострадали, то лишь только благодаря материалу, из которого их изготовили больше 200 лет тому назад. Даже на обочине дороги камень может пролежать без малейшего вреда много-много десятков лет. И лишь в 2 фортах нашлись пара бочонков с порохом, который не отсырел и не слипся от старости. Экономия ради, новый, более свежий порох никто не покупал. Как бы ни было печально, как бы ни было противно гордым самураям огнестрельное оружие, однако воевать придется именно им. У иноземцев нет ни мечей, ни брони, ни луков, ни тем более чести и достоинства. В лобовую атаку с копьями наперевес они не пойдут, а подло засядут на своих черных кораблях и расстреляют город из пушек. Тот же вечер Миар Ризан приказал скупить весь порох, который только найдется в наличии. Но вот беда. В Нандине, в огромном городе, в самом большом городе империи, нашлась всего одна единственная семья ремесленников, которая владеет секретом изготовления пороха. Да и она делает не артиллерийские заряды, а фейерверки, что не совсем одно и то же. Пусть ремесленники поклялись работать, не покладая рук день и ночь, но они чисто физически не способны произвести нужное количество и за пару дней. Да и во всем Нандине не найдется нужного количества селитры. Стыдно. Стыдно признать перед памятью предков, великим создателем собственной совести, главная надежда на самих иноземцев. Все они торгаши, даже если плавают на больших черных кораблях с огромным количеством пушек. Воевать торгаши не любят и не умеют. Это же, по их мнению, большие, ничем не оправданные убытки. Если проявить твердость, то проклятые иноземцы, да поможет великий создатель, сами уберутся во своясь. Большая лодка иноземцев с 6 упитанными гребцами на веслах ткнулась в прибрежный песок. Каждый моряк одет в одинаковую синюю рубашку с длинными рукавами, как защита тела вообще никакая. Зато у каждого за спиной, Миар Ризан недовольно поморщился, болтается ружье с длинным дулом. Лишь у предводителей иноземцев на поясе некое подобие меча, только лезвие слишком тонкое. Такое годится разве что для торжественных церемоний, нежели для реального сражения. И еще, Миар Ризан недовольно засопел, иноземцы, иноземные матросы очень ловко управляются с лодкой. Джонка морской стражи позорно осталась позади. На берег легко и уверенно соскочил предводитель иноземцев. Тонкий меч тихо шлепнул его по бедру. На вид предводителю около 60 лет. Невысокий, худощавый, волосы и брови побелила седина. Некогда физически крепкий мужчина с годами высох, но вряд ли утратил былую физическую силу. Следом на берег выбрался невысокий крепыш. По донесениям Вижана Явала, смотрителя порта, высокий предводитель должен быть Утусом Ямором. Второй, более низкий и плотный, Утусом Кияком. Господи, что за имена у иноземцев? Лишь бы не выпучить глаза от удивления, Мияр Ризан нахмурился еще больше. Пусть в детстве и молодости отец нанимал для его обучения лучших учителей Нандина, но даже ему, великому советнику, не приходилось ни разу в жизни так близко лицезреть иноземца. Картинки и гравюры не способны передать огромное количество деталей и подробностей. Незваные гости подошли ближе. Утус Ямор одет весьма чудно, что-то вроде темно-синей рубашки с длинными рукавами и полами аж до колен. Точно такого же цвета штаны и черные ботинки. На талии темно-желтый пояс. На голове Утуса Ямора чудная шапка, высокая, полукруглая и узкая по бокам. На груди иноземцев 2 ряда блестят бронзовые пуговицы. Мияр Рязан отвел глаза. Пуговицы. Самая большая диковинка в одеянии Утаса Ямора. Только иноземцы пользуются пуговицами. И зачем им пуговицы? Да еще в таком количестве. Утус Кияк одет почти так же, как и предводитель, только полы плотной рубашки значительно короче и без пояса. А на голове более приличная шапка с козырьком. Зато пуговиц на груди Утуса Кияка еще больше, чем у предводителя. Утус Ямор вступил под навес. Вместо того, чтобы опуститься на колени и низко поклониться, предводитель иноземцев лишь слегка склонил голову. Мяр Рязан едва сдержал в горле недовольный рык. За подобное пренебрежение правилам приличия любой простолюдин тут же расстался бы с головой. Однако Мяр Рязан немного расслабился. Придется терпеть. Откуда иноземным варварам знать правила приличия? Утус Ямор загоготал. Переводчик тут же перевел слова иноземца. «Доброе утро, уважаемый!» Переводчик замялся и неуверенно продолжил. «От лица людей Большой Стири, от лица их императора Витуса Эргана и от себя лично иноземец желает вам здравия и процветания. Пусть великий создатель смотрит чаще на нашу большую страну». «Приветствую вас, иноземец», — произнес Мяр Рязан. Голос от напряжения немного сипит. «Что привело вас на землю, благословенный Тасунары? По какому праву вы посмели нарушить границы нашей страны?» В ответ предводитель иноземцев самодовольно улыбнулся. Мяр Рязан плотнее прижал ладони к коленям. Он еще самодовольно улыбается. О, если бы не пушки на этих чертовых кораблях, то лично отсек бы проклятому иноземцу голову. Но нельзя. Утус Ямор загоготал в ответ. Переводчик снова замялся, но быстро перевел. «Иноземец сожалеет, что на переговоры не прибыл сам император». А вот это уже наглость. Мяр Рязан окаменел от напряжения. Дикое желание вскочить на ноги и одним движением тати разрубить наглеца на части, подобно молнии в ночном небе, ярко вспыхнуло. Но слава великому создателю быстро прошло. «Да кто он такой?» Мяр Рязан тяжело вздышал. «Да что он себе вообразил?» Предводитель иноземцев протянул большой белый конверт. Однако Мяр Рязан не тронулся с места. Повисла неловкая пауза. Письмо императора Стирии задрожало в руке Утуса Ямора. Мяр Рязан сузил глаза. Фатрийского он не знает и знать не хочет. Что он будет делать с этим злосчастным письмом? Тупо пялиться в мешанину незнакомых букв? Выставить себя полным идиотом на глазах высокопоставленных самураев? Потерять лицо? Никогда. Ситуацию спас переводчик. Простолюдин выхватил из рук иноземца злосчастное письмо и тут же распечатал конверт. Большая красная печать шлепнулась в скошенную траву. Предводитель иноземцев недовольно дернулся, но промолчал. Переводчик, беззвучно шевеля губами, углубился в чтение. На краю листа отчетливо видна еще одна большая красная печать с цветными ленточками. Как бы чего не напутал ненароком. Хотя, о чем пишет император Стирии, можно догадаться и так. Минут пять переводчик пялился в письмо и шевелил губами. Простолюдин хорошо говорит на фатрийском, но у него почти не было практики. Наконец переводчик оторвал взгляд от текста и поднял голову. «Император Эрган предлагает императору Тасунары подписать договор о дружбе и взаимовыгодной торговле. Также император Эрган просит, — переводчик глянул в письмо, — открыть порты Тасунары для доступа торговых судов в Стирии. Император Эрган в самых изысканных выражениях уверяет, будто торговля и дружба принесут выгоду обоим странам. Последнее будет способствовать прогрессу Тасунары. Если кратко, это все». Переводчик убрал исписанный листок с большой красной печатью обратно в конверт. Предводитель иноземцев снова загоготал. Удус Ямор говорит, что готов подождать день-другой, пока император Тасунара будет обдумывать ответ. Еще иноземец уверен, будто ответ непременно будет положительным. «Передай ему, — заговорил Миар Ризан, — что императору Тасунары совершенно не требуется времени ни для раздумий, ни для ответа». Утус Ямор недовольно нахмурился. «Иноземец спрашивает, — переводчик вновь повернулся к Миару Ризану, — почему вы так категоричны?» «Варвары! Отсталые варвары! Что с них взять?» Миар Ризан выпрямил спину и расправил плечи. «Объясни ему следующее», — чеканя каждый слог, произнес Миар Ризан. «В 1241 году второй император Тасунары Мемгар Ленгау издал закон, который запрещает тасунарцам общаться с внешним миром. Нам, как благодарным потомкам, полагается повиноваться и не спрашивать, почему». Переводчик торопливо залопотал. Миар Ризан, не дожидаясь, пока простолюдин закончит, продолжил. «И еще передай, Тасунара совершенно не нуждается в заморских товарах. Все, что только нужно для счастливой жизни и процветания, добывается, растет и производится в самой Тасунаре». Вид у производителей иноземцев ошарашенный и растерянный. Миар Ризан улыбнулся. «Приятно чувствовать собственное превосходство и правоту». Однако Утус Ямор быстро взял себя в руки и загоготал. «Утус Ямор спрашивает, — тут же заговорил переводчик, — неужели наш возлюбленный император не понимает, что без прогресса, без последних достижений Стирии в войне и на море, Тасунара может пасть жертвой заморской агрессии? Неужели в Тасунаре не ведают о судьбе Рюкуна и Гунсара на том берегу моря Акмара?» А это уже намек на грубую силу. Миар Ризан демонстративно положил ладонь на рукоятку Тати. «Если кто и может угрожать Тасунари, так только сама Стирия. Настоящий самурай всегда готов к войне», — чеканя каждое слово, заговорил Миар Ризан. «Жизнь — ничто. Высшая честь — умереть на поле брани за божественного императора. Вам, иноземцы, никогда и ни за что не покорить Тасунару». Переводчик долго мялся и путал слова. Миар Ризан убрал руку с рукоятки Тати. Видать, не так просто донести до иноземца смысл пути воина. Впрочем, неудивительно. У иноземцев нет чести, только алчность. Едва переводчик умолк, как предводитель иноземцев расслабленно улыбнулся и расправил плечи. Удивительно. Миар Ризан сильнее сдвинул брови. Еще только не хватало вылупить от удивления глаза. Утус Ямор не рассердился и не испугался, а улыбнулся. Как будто иноземец тащил на спине тяжелый груз и только что сбросил его на землю и с превеликим удовольствием расправил плечи. Предводитель иноземцев загоготал. В его голосе нет и намека на угрозу либо страх. Все тоже плохо скрытое, довольное облегчение. «Удус Ямор просит пополнить запасы пресной воды и еды», — выдал переводчик. «За них они готовы щедро заплатить». Еще одна уловка. Миар Ризан незаметно расслабил плечи и руки. Просьба пополнить припасы за деньги – не что иное, как торговая сделка. И не откажешь ведь. «Передай ему, что мы готовы продать им еду и пресную воду, но только в обмен на золото. Никаких тканей, горшков, дурмана и механических безделушек. Звонкая монета и только она». Едва переводчик умолк, как на лице Утуса Ямора мелькнул сожаление. Но не иначе иноземец надеялся расплатиться именно тканями и механическими безделушками. Для затравки, как говорится. Но не прошло. «Утус Ямор сожалеет об утерянных возможностях и выгодах для наших стран», — заговорил переводчик. «Он уходит с миром и надеется, что в будущем император Тасунары передумает и примет мудрое решение. А сейчас Утус-Ямор просится из Валения удалиться. И опять на прощание наземец просто склонил голову. Коренастый коротышка смешно семенит следом за более высоким предводителем. Аж на сердце отлегло. Мяр-Ризан облегченно выдохнул. Проклятый наземец отвалил. А то, не приведи великий создатель, впрямь мог бы объявить Тасунарю войну. Да, вытолкать прочь и даже потопить два больших черных корабля рано или поздно удалось бы, только какой ценой? Мяр-Ризан на миг оглянулся. За спиной, над пакгаузами, возвышаются черепичные крыши Тентана, самого богатого и важного района Нандина. Столица Тасунары непременно обратилась бы в пепел. Не исключено, что ее судьбу разделило бы множество прибрежных городов. Наконец, упитанные гребцы навалились на весла, и лодка иноземцев отвалила от берега. «Витус-Ризан!» — рядом возник помощник Тинвар, и тут же упал на одно колено. «Вы только что одержали блестящую дипломатическую победу!» Следом посыпались поздравления от других самураев. В ответ Мяр-Ризан только нахмурился и поднялся с низенького стульчика. Недалеко от навеса носильщики опустили его личные планки на землю. Не обращая внимания ни на радостные возгласы, ни на льстивые поздравления, Мяр-Ризан молча забрался в планкин, резная дверца в раздражении захлопнулась за ним. Звуки веселья тут же смазались и притихли. Мяр-Ризан задернул пурпурную занавеску на дверце. Вообще-то самураю полагается передвигаться на коне, но годы уже не те. Да и какой из него военачальник? Так, положа руку на сердце, он всего лишь мирный чиновник самого высокого ранга. Пол под ногами качнулся, носильщики дружно подняли паланкин. Мяр-Ризан тут же ухватился за веревочную петлю перед собой. Паланкин трясет неимоверно. Сквозь щель между краем окна и занавеской Мяр-Ризан выглянул наружу. Большая толпа самураев быстро осталась позади. Мелькнули серые от дождя и ветра пакгаузы, и замелькали жилые дома горожан. Мяр-Ризан откинулся на мягкую спинку. Радоваться бы надо. Сегодня он и в самом деле одержал блестящую дипломатическую победу. Несмотря на риск и страх, все же нашел в себе силы отказать иноземцам. Но недооценивать противника ни в коем случае нельзя. В следующий раз боевые доспехи предков, мечи и злобные маски не прокатят, да и сейчас от них проку было чуть. И тогда точно придется воевать. Что там ни говорил путь воина, а погибнуть в бою от пули, а не лицом к лицу с врагом, обидно. Особенно, упаси Господи, если тебя разорвет на части шальное ядро. Еще позорнее бесславно умереть под развалинами собственного дома.